Нельзя было есть провизию этой девушки, не разговаривая с ней. И так завязался разговор, сначала натянутый, а затем более непринужденный, так как Пышка держала себя превосходно. Графиня де Бревиль и госпожа Карелла Мадон, будучи вполне светскими дамами, были изысканно любезны. В особенности графиня обнаружила милую снисходительность очень знатной дамы, которую не может загрязнить соприкосновение ни с кем. Она вела себя очаровательно. Но де белая госпожа Луазо, имевшая душу жандарма, оставалась угрюмой. Мало говорила и ела с большим аппетитом. Разговор, естественно, зашел о войне. Рассказывали об ужасных деяниях пруссаков и подвигах французов. И все эти беглецы отдавали дань мужеству других. Вскоре заговорили о пережитом лично, и Пышка рассказала с непритворным волнением, с тем пылом, с каким говорят иногда эти девушки, о том, что их захватывает, как она покинула Руан. «Я думала сначала, что мне можно будет остаться», — говорила она. «Дом у меня был полная чаша, и я предпочла бы кормить нескольких солдат, чем переселяться неизвестно куда. Но когда я увидела этих пруссаков, то не могла выдержать. Вся кровь у меня закипела, я проплакала от стыда весь день. О, если бы я была мужчиной, я показала бы им. Я глядела из окна на этих толстых кабанов в остроконечных касках, и, не держи меня, горничная, за руки, я перешвыряла бы в них всю мебель. Потом они пришли ко мне на постой. Тогда я вцепилась в горло первому попавшемуся. Их задушить так же легко, как и всякого другого. Я прикончила бы его, если бы меня не оттащили за волосы. После этого мне пришлось скрываться. Наконец, когда представился случай, я уехала, как видите». Ее осыпали похвалами. Она выросла в глазах своих спутников, далеко не обнаруживших такой храбрости. И Корнюде слушал ее с одобрительной и благосклонной улыбкой апостола, подобного священнику, который слушает набожного человека, возносящего хвалу Господу, ибо демократы с длинными бородами имеют монополию на патриотизм, так же, как люди в рясах, на религию. Он, в свою очередь, заговорил поучительным тоном с пафосом, заимствованным из прокламаций, которые ежедневно расклеивались на стенах, и в заключении произнес красноречивую тираду, в которой громил развратника из Бодиге. Но Пышка тотчас же вспыхнула, так как она была бонапартисткой. Она покраснела, как вишня, и заговорила, заикаясь от негодования. «Хотела бы я видеть вас на его месте. Это было бы занятно, я думаю. Никто иной, как вы, предали этого человека. Ничего другого не осталось бы, как бежать из Франции, если бы ею управляли такие бездельники, как вы». Корнюде невозмутимо слушал с презрительной и высокомерной улыбкой, но чувствовалось, что сейчас может разразиться ссора. Тут вмешался граф и не без труда успокоил взбешенную девушку, авторитетно заявив, что всякое искреннее мнение заслуживает уважения. Однако графиня и жена фабриканта, таившие в душе бессознательную ненависть людей высшего класса к республике и ту инстинктивную нежность, которую питают все женщины к блестящей мишуре деспотизма, почувствовали невольное влечение к этой полной достоинству проститутки, чувства которой так походили на их собственные. Корзина была пуста. 10 ртов опустошили ее без труда, жалея, что она не была больших размеров. Разговор продолжался еще некоторое время, хотя и стал несколько холоднее после того, как все было съедено. Наступил вечер. Мало-помалу совсем стемнело, и холод, более чувствительный во время пищеварения, заставлял дрожать Пышку, несмотря на ее полноту. Тогда госпожа де Бревиль предложила ей свою грелку, в которой с утра несколько раз подкладывала свежего угля, и та не замедлила взять ее, чувствуя, что ноги у нее окоченели. Госпожи Карелла Мадон и Луазо отдали свои монахиням. Кучер зажег фонари, они ярко освещали пар, клубами валивший от потных крупов коренников, и с обеих сторон снежная пелена точно развертывалась в прибежавших отблесках огня. В дилижансе нельзя было ничего более различить, как вдруг Пышка и Корнюде задвигались, и Луазо, глаза которого рыскали в темноте, показалось, что человек с большой бородой быстро отодвинулся, как будто получив бесшумный удар. Огоньки замелькали впереди на дороге. То был тот. Ехали 11 часов, а с 2 часами остановок, которые делали 4 раза, чтобы дать лошадям поесть овса и передохнуть, целых 13. Въехали в город и остановились перед коммерческой гостиницей. Дверцы открылись. Хорошо знакомый звук заставил вздрогнуть всех пассажиров. То был звон сабли, стучавшей о землю. И вслед за тем голос немца крикнул что-то. Хотя дилижанс остановился, но никто не вылезал, как будто ожидая, что его убьют, как только он выйдет. Тогда появился кучер, держа в руке один из фонарей, который осветил вдруг весь дилижанс. Два ряда испуганных лиц с открытыми ртами и глазами, вытаращенными от неожиданности и страха. Рядом с кучером стоял ярко освещенный немецкий офицер, высокий белокурый молодой человек. Необычайно тонкий, затянутый в мундир, как барышня в корсет, в плоской клеенчатой фуражке набекрень, делавший его похожим на грума из английского отеля. Его огромные, торчавшие прямо усы утончались до бесконечности с каждой стороны и оканчивались одной белокурой ниточкой, такой тонкой, что не видно было ее конца. Они, казалось, давили на углы рта и оттягивали щеку, заставляя их опускаться к низу. На ломаном французском языке эльзасца он довольно грубым тоном предложил пассажирам выйти. «Не укотно ли вам фитти, каспота и тамы?» Обе монахини повиновались первой с кротостью праведниц, привыкших безропотно нести свой крест. Затем появились граф с графиней, за ними фабрикант со своей женой, потом Луазо, подталкивая свою дебелую дрожайшую половину. Сойдя на землю, он сказал офицеру: «Здравствуйте, сударь!» Больше из осторожности, чем из вежливости. Тот, наглый, как все люди, облаченные неограниченной властью, взглянул на него, не отвечая.